299. Июнь, 12. Ощущение и зримость тонкого мира еще не являются достижением. Психики и медиумы и сумасшедшие его и видят, и ощущают. О сумасшедших говорить не будем. Но и психики, и медиумы часто являются жертвами темных воздействий и кончают печально утратой душевного равновесия. Путь йоги далек от психизма и медиумизма. Контакт с тонким миром происходит здоровым и естественным путем. Связь с учителем охраняет от соприкосновения с низшими слоями астрала. Чувство знания будет результатом нормального утончения организма, также и прозрения в мир тонкий. Только полное очищение от всякого ссора служит защитой от темной заразы, хотя и не освобождает от нападений служителей тьмы. Много всяких выдумок у темных. Их нужно научиться усматривать, чтобы парализовать вред. Начеку приходится держаться постоянно, ибо используют всех, даже друзей. Неусыпное бодрствование духа является непременным условием психического состояния ученика.